Глава 53. Прижимая камеру к самой решетке, Уэллстоун снимал на видео всю эту удручающую сцену. Дымовые машины, надувательство с серебряной лозой, жульнические съемки бокс-камерой, указания Бетса перед каждым дублем «делай так, не делай так». Уэллстоуна немного коробило их неуважение к смерти. Он обратил внимание на череп, лежавший на полу. «Во имя всего святого, это же не какая-то бутафория, а чей-то отец или мать. Но он позаботится о том, чтобы это осквернение стало еще одним гвоздем в крышку гроба и окончательно похоронило репутацию Бетса». Решив, что выбрал не самую удобную точку обзора, Уэллстоун незаметно прокрался за угол и скорчился в темноте у передней стены мавзолея, снимая через дверной проем. Он заметил, что бронзовые петли сорваны, причем сорваны недавно, потому что металл вместе с лома блестел как новый. На секунду Уэллстоун задумался, кто мог это сделать и зачем. Открыть такую тяжелую дверь было непростым делом. Он пожал плечами и вернулся к фальшивому шоу ужасов. С нового удобного места он разглядел лестницу, ведущую на нижний уровень. Странно, почему такая искусно сделанная гробница оказалась в дальнем конце кладбища, совершенно забытым и неухоженным. Должно быть, она принадлежала какому-то влиятельному саванскому роду, теперь, несомненно, угасшему. Нужно будет разузнать что-то об этой семье. Это может стать частью разоблачения. Уэллстоун прищурился и посмотрел в объектив, пытаясь прочитать имя на дверце последней ниши. И разглядел не только имя, но и эпитафию под ним. «Хьюит Ханникот III, Г.Р. 1810, Г.С. 1910. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас и оживете». Все это он тоже зафиксировал на видео. Съемка в верхнем помещении мавзолея закончилась, Бетс и Геннон распорядились перенести все оборудование на нижний уровень. Уэллстоун едва не попался, когда кто-то выскочил наружу, чтобы отмотать еще несколько футов кабеля от генератора. К счастью, ночь выдалась беспросветной, и Уэллстоун успел отскочить в темноту. Он поежился от порывов холодного ветра, шелестевшего невидимой листвой. Шорохи то усиливались, то затихали, словно дыхание призраков. Зачем вообще понадобились два уровня в мавзолее? Ему вспомнился рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта об одном парне, работавшем в подвале или в чем-то похожем и провалившемся сквозь пол в какой-то тоннель, прорытый снизу. Уэллстоун выбросил эти мысли из головы. Даже ему, завзятому скептику, сделалось не по себе. Воспользовавшись перерывом, он извлек из камеры почти заполненную карту памяти. Все прожекторы, дымовые машины и прочее оборудование перетащили по лестнице на нижний уровень. Скрытый темнотой, Уэллстоун подождал, пока верхнее помещение не опустеет. Хотя это было рискованно, он понимал, что должен пробраться внутрь, если хочет снимать и дальше. Очевидно, что на нижнем уровне должны произойти важные события, и он не мог ничего пропустить. Сообразив, что если его поймают, то первым делом отберут карту памяти, он переложил ее из кармана в ботинок. Улучив момент, когда все были заняты делом, он нырнул в дверной проем мавзолея, быстро пересек верхнее помещение и прижался к стене рядом с лестницей, уводящей вниз. Снизу послышался голос Бетса, объяснявшего Мюллеру, что они теперь будут снимать. Уэллстоун чуть ли не на животе прокрался к дверному проему, отодвинув человеческий череп, чтобы лучше видеть лестницу. Противный, влажный запах поднимался снизу. Ничего удивительного, если учесть, что там покоится. Он поднес камеру к глазу и продолжил снимать.